Глава 28. Тосю отстраняют от расследования, и она бежит из дому, но опаздывает на поезд. «Девочки, пора спать!» Тетушка Агата широко зевнула. Тося снова стукнулась темечком о столешницу и, пошатываясь, выползла из-под стола. «Я не устала». «Это не обсуждается». Когда мачеха начинала громыхать, спорить с ней становилось опасно. Единственное, чего Тосе удалось выпросить, лечь спать не у себя, а на диване в гостиной. Как у нее под головой оказалась подушка и кто укрыл ее пледом, девушка не помнила. Тосю разбудило льющееся в окна солнце и кряканье соседских уток, щипавших припоздавшие одуванчики. Рандеву не состоялось. Ритуальный волосок на входе в архив нарушен не был. Никто не рубил топором входную дверь. Никто не попался в ловушку из связанных веревкой консервных банок, пытаясь влезть в приоткрытое окно. И все домочадцы, включая Лушу, были в добром здравии. И чеширский бархат, который дома не ночевал, по крайней мере, об обратном им не было известно. Впрочем, если припомнить старый анекдот, «Сэр, на вашу тещу напал саблезубый тигр. Сам напал, сам пусть и выпутывается», то бархат был бы тещей. Тетушка Агата накрывала на стол. Бабушка Джейн шелестом распускала вчерашнее вязание. «Крайне неприятно это признавать», — пробормотала она смущенно. «Но, кажется, я ошиблась насчет мэра». И после завтрака пошла писать тому о решении жены. По дороге на работу Тося бросила письмо в почтовый ящик. А после обеда мэр ответил формальными благодарностями и посетовал, что до возвращения Гризельды ничем не может быть им полезен. И все равно настроение Тоси было приподнятым. Солнечный августовский день намекал, что и вечер будет ясным. А значит, мисс Сметанкина сможет сегодня мечтать на крыше. Туман не случился. Произошло кое-что гораздо хуже. Мачеха не просто громыхала, а еще лязгала и скрежетала. «Фанни видела, как шериф лез к тебе в окно». «Он лез, но без развратного умысла». Тетушки на секунду опешили. «Под ним сук трещал и мог обвалиться». «Хм», — произнесла тетушка Агата. «Фанни все это виделось под другим углом». «Но естественно», — мисс Джейн сморгнула. «Хочешь спросить, почему она не рассказала нам сразу?» — спросила тетушка Агата чуть поспокойнее. «Она терзалась. Она готовилась. Она взвешивала этичность доносительства и прощупывала глубину нашего гнева». «Она просто в него влюблена и нарочно следила», — пискнула Тося. «Фанни совершала вечерний променад. Это полезно для здоровья. Сэр Артур...» «Конечно. Призрак был для бабушки Джейн мерилом и авторитетом. А Тося не была, ввиду крайней ее молодости и неопытности. Мы можем позволить тебе компрометировать себя, но репутация городского стража порядка обязана быть безупречной». Спасибо, хоть о ее письме не выяснили. Тося боялась думать, что тогда произошло бы. Ведь фактически она сдала шерифу все их детективные наработки. А может, и таинственной преступнице, таящейся за ним. Она все знает, и ее никто теперь не сможет вывести на чистую воду. Тося перестала спорить и заплакала. Но это не разжалобило жестокосердечных тетушек. Тосю взяли под домашний арест. Ей разрешалось выходить на работу, но и туда... И оттуда ее сопровождала бдительная миссис Агата. А когда не могла, ее сменяла суровая, как статуя дедушки с веслом, мадам Тиффани. Предательница! Тося уже вовсе с ней не разговаривала, даже не смотрела в ее сторону. А с милейшими родственницами отделалась вежливыми «да, спасибо», «нет, спасибо», «извините» и «до свидания». А еще «доброе утро», «пожалуйста» и «спокойной ночи». Тетушки утверждали, что однажды она все поймет и скажет им «спасибо». Это за то, что они ее наказали и отстранили от расследования, когда обязано было наступить самое интересное. Тихий омут, несмотря на близящуюся осень и густеющие туманы, становился очень бойким местом. С деревьев обрывались и шмякались оземь сочные плоды, заставляя прохожих подпрыгивать и заодно поглядывать под ноги, чтобы не поскользнуться, попав в мякоть ногой. Также шумно разбегались между участниками литературно-детективного клуба сплетни и новости. Дамы сходились и расходились в кофейнях, на верандах и в беседках. Аромат свежих плюшек с грушевым и кабачковым вареньем разил прохожих наповал. Хрустели цукаты, литрами выпивался кофе. Дамы не экономили на мелочах и даже по-крупному, лишь бы разыскная деятельность дала результат. Миссис Агата была слишком занята в аптеке, которую сделали штабом, разве что подбегала на минутку, чтобы перекинуться словечком другим, а рулила и плела паутину расследования мисс Джейн. Бодрый топоток ее полусапожек на каблуках был слышен всему городку и даже мерещился Тосе во сне. А может, и не мерещился? Мисс Джейн сообщила, что страдает бессонницей, которую не собиралась купировать, а взяла в наперсники сэра Артура. Привидения не спят. И бегала на чердак посоветоваться с ним и обратно, даже не меняя шляпки, что было событием вовсе уж вон выходящим. Мэра признали условно невиновным и послали общественность выведать у него, не терлась, не отиралась ли у лужайки дама с кошкой. А если отиралась, если Ефраим все-таки успел заглянуть в тихоомутский архив до уничтожения последнего, не имелось ли внутри данных о почтальоне Морисе Артише, неизвестных широкому кругу лиц. Кроме того, бабушка Джейн, тетушка Агата и Фанни слали множество телеграмм в большой мир и иногда получали ответы. И только Тосе было обидно, горько и запрещено во всем этом участвовать. А ведь Тося не сделала ничего такого, но была наказана несправедливо. Она страдала. И в ней зрело сопротивление. И когда почтальон принес в дом очередную открытку от отца, девушка взбунтовалась окончательно. «Я уезжаю в большой мир к папе Джону!» Твердым почерком написала она записку тетушкам и спрятала ее под подушку так, чтобы выглядывал уголок. Записка была короткая, сухая и черствая, как позавчерашние булочки. Письмо к самому главному полицейскому Тихого Омута было длинней, прочувствованней и не таким сухим, а скорее даже мокрым, так как Тося так залила его слезами, что местами письмо стало невозможно прочесть. С другой стороны, если он хороший полицейский, то непременно сможет расшифровать промокшие места, утешала себя Тося, суя письмо в конверт, чтобы как-нибудь изловчиться и незаметно от тетушек подбросить в почтовый ящик. Попытайся она письмо переписывать и подержи при себе хотя бы еще минуту, то было бы уже не спасти. А Тося, поддавшись робости, не отослала бы его вовсе. Но ей так важно было, чтобы шериф узнал о ее чувствах, и все же пожелание ему счастливого расследования и последние детали и улики было бы нечестно утаивать их далее. Но ей так важно было, чтобы шериф узнал о ее чувствах, и все пожелания ему счастливого расследования, и последние детали и улики. Было бы нечестно утаивать их далее. Мисс Сметанкина оставляла дело в надежных руках. Затем она открыла кладовую и, выкинув из нее 1000 ненужных, но могущих пригодиться в хозяйстве вещей, с пыхтением вытянула чемодан. Это был очень старый чемодан. С ним в пансион Сёверн ездила еще мисс Джейн, а затем и мама Тоси, и она сама. Чемодан был из потертой рыжей кожи дерматина с металлическими накладками по углам и замочками. Снаружи компактный, изнутри объемный. В него слона можно было бы запихнуть при желании, имейся в тихом омуте слон. Изнутри чемодан был оклеен обойной бумагой в синий цветочек, устлан газетой и пах пижмой и полынью, которыми вещи перекладывали от моли, и совсем чуть-чуть старыми духами. На крышке изнутри был наклеен овальный портрет кудрявой девочки с бантом и пухлыми губками. В детстве Тося думала, что это фото юной мисс Джейн, но это была просто картинка. Тося стала извлекать из чемодана вещи, что там хранились. В картонную коробку перешли старые чулки, носки, практичное белье и шерстяные кофты. Вместо них Тося уложила несколько своих платьев, жакет и демисезонные сапоги, а еще изъятые из кухни банку с кофе, бутылку с водой, вареные яйца и бледную курицу, то, что она намеревалась съесть в поезде по дороге. Вещей оказалось много, и Тосе пришлось придавить крышку коленом, чтобы закрыть чемодан. Крышка недовольно заскрипела и промялась, но выдержала. Девушка повернула ключик в замках и привесила его к ручке. Надела уличную обувь, накинула второй жакет, застегнула на все пуговицы и выставила чемодан наружу через окно. Ей вовсе не улыбалось, чтобы тетушки заметили побег и помешали. Но в доме было удивительно тихо. Возможно, обе милейшие дамы так увлеклись расследованием, что им стало не до Тоси. Это было обидно. Мисс Сметанкина всхлипнула и, перегнувшись от тяжести, тропинкой на задах дома пошла на вокзал. Внутри было сыро и немноголюдно. Двухэтажное, похожее на терем здание, было гулким и пустым. На железных фермах под крышей гулькали и хлопали крыльями голуби. Звук, усиленный эхом, заставлял редких посетителей пригибаться. В тени стеклянной двери торговала семечками и карамельками закутанная в 100 одежек подозрительная баба. Из всего лица толком виден был лишь торчащий нос, возможно, накладной. На торговку благосклонно взирали две статуи, символизирующие урожай и ремесла тихого омута. Из корзинки женской статуи торчала кучерявая морковь, мужская показательно сжимала ладонью подкову. Тося любила смотреть на эти статуи в детстве и придумывать с ними разные истории, но сейчас они почему-то пугали, и торговка могла оказаться переодетым шпионом милейших тетушек. Потому Тося, волоча чемодан, обогнула вокзал по дуге вдоль рельсов и через калитку попала к кассам. Все кассы, кроме одной, были закрыты, а в открытой разбуженная кассирша известила, что поездов из большого мира сегодня нет. И прежде чем спрашивать билеты, лучше изучить расписание. Было бы вот что изучать, если расписание заклеили белой бумагой, прилепив сверху наискось огромную, чтобы уже точно все прочли, табличку с витиеватой надписью «Ремонт». Тося вернулась от расписания и опять постучала в окошко. И спросила билеты на поезд для пикника. Кассирша ткнула пальцем в объявление на окошке. Билеты на поезд для пикника продаются за час до отправления поезда или на месте в вагонах, и вернулась к отложенному вязанию. Конечно, Тося могла бы еще поговорить с ней о петлях и накидах и уговорить продать билет, но тогда бы девушку точно запомнили. А попасться в Тосины планы не входило. В ее планы входило добраться до пансиона и оттуда уже уехать в большой мир на автобусе. Вполне себе реальный план, если нет других вариантов. Тося вышла на ослепительное солнце из сырого вокзала и какое-то время провела на скамейке рядом с еще одной статуей, отставшим от поезда пассажиром. Он сидел на разукрашенном наклейками чемодане, одной рукой сжимая билет, а второй откинув шляпу. То ли милостыни ждал, то ли остужал на ветерке вспотевшую голову. Отставший пассажир был еще одной достопримечательностью Тихого омута, наряду с дедушкой Свислом. В пансионе для благородных девиц, например, ходили смутные слухи, что если 5 минут подержать пассажира за палец, то твоя жизнь изменится коренным образом и навсегда. «Ага, приедет принц на белом паровозе», — шутили скептически настроенные пансионерки. Но как-то у пассажира очереди, желающих коренным образом поменять свою жизнь, Тося не видела. Разве что проезжающие бросали монетки в его шляпу на счастье. Перронные уборщики потом собирали их и заказывали пиво в пабе или молочный коктейль в аптеке. «И чтобы никогда больше не попадать в тихий омут», — мрачно дополнила Тося, — это на счастье про себя. И, встав со скамеечки, ухватилась за бронзовый палец изо всех могучих сил. Пассажир не протестовал. Он улыбался, свесив короткие ножки с огромного чемодана. «И зачем я только все это надела?» — бурчала Тося, пробуя отцепить длинную твидовую юбку от сучка на скамейке. Одежду она выбирала тщательно, и самую лучшую, что у нее была, чтобы не выглядеть неопрятной в большом мире. Синие юбку и жакет в крупную клетку, белоснежную блузку с жабо и шляпку-капор с загнутыми полями и фиалками за лентой. Вот только зонтик Тося с собой не взяла. Но выступала же она в этом костюме без зонтика, читая в пансионе выпускное сочинение, и в нем же получала диплом. Правда, за время беззаботной жизни с тетушками дома Тося слегка раздобрела и костюм несколько раз перешивала. Но элегантности он не утратил. Как оказалось, за время беготни в раскрытии преступления раздобрелость куда-то ушла, и юбку перед побегом пришлось наскоро подгонять булавками, за что отомстила, крутясь на талии и цепляясь за все подряд. Тося повертела головой, не видно ли шпионов, от соседей до ворон и голубей, и мягко попросила юбку вести себя прилично. Та отцепилась от сучка. Кренясь влево для равновесия и подбирая подол левой рукой, а правой неся чемодан, мисс Сметанкина отошла чуть подальше вдоль насыпи в глухие места, отгороженные бревенчатыми сараями и прочими пакгаузами, и уселась на зеленый от травы обрыв, сбегающий к железной дороге, решив дождаться поезда для пикников здесь, а после уже быстро подбежать к платформе, чтобы ее не заметили и не остановили. В этом солнечном, отгороженном от ветра месте, казалось, застоялось самое начало лета. Бурно цвели одуванчики. Крапивный пух лез в ноздри, качала шариками на высоких плетнях полынь. Ползали неизвестные Тосе жучки и муравьи. Их несколько раз пришлось стряхивать с юбки. Стрекоза присела на угол чемодана, вытянув синий в тон Тосиной юбки хвост и приспустив крылья. Но едва Тося шевельнулась, задев ее тенью, тут же улетела. Тося несколько раз приложилась к бутылке с водой, расстегнула верхние пуговички под жабо и стала задремывать. В очередной раз, вскинувшись и встревоженно озираясь, она решила то ли убраться подальше в тень, то ли вернуться на перрон, когда мимо со свистом пронесся вожделенный поезд. Тося пробежала несколько шагов, волоча чемодан и крича, чтоб ее подождали. Туфли вязли в мягкой земле. На них и кайме подола оставались пятна раздавленной зелени. Наконец Тося запыхалась, остановилась и с тоской проводила глазами убегающий задний вагон. Жизнь была кончена. Тося заплакала. Она носовым платком размазывала по лицу смешанные с пухом слезы. Было обидно и ужасно жалко. «Ну что ты, как маленькая!» — сказала у нее над ухом воображаемая тетушка Агата. «Не бегай, не суетись. Сядь рядом с рельсами, и следующий поезд тебя все непременно нагонит». Совет был толковый, как всегда, но сидеть на месте Тося не стала, потому что боялась погони. И вообще, и, поддернув чемодан, отважно поплелась вперед по шпалам. От шпал пахло гудроном или смолой. В общем, пахло чем-то таким, чем должна пахнуть железная дорога. Слегка проржавевшие рельсы убегали в бесконечность между сочными зелеными кустами. И даже там, где листья на кустах покоричневели и высохли, напоминая о близящемся празднике, знаменующем осень, зелень все равно была сочная, потому что насыпь проходила над болотом. Это было очень красивое и свежее болото. То по правую сторону колеи, то по левую расстилались озерца с серебрящейся водой. Ласково блестящие лужи, рясковые зеленеющие пруды с плавающими по воде кувшинками. Качались тростники и рогоз. Ветки лозы, ольхи, осин и прочего чернолесья украшали фестоны паутины с набрызганной в них росой, мелкой, как бисер, и такой же блестящей. Среди полевого шпата и обломков мрамора на насыпи росли одуванчики и козловник. Круглые головки и желтые цветочки появлялись здесь, едва в марте начинало пригревать солнце. И тут же шла в рост трава. Сперва мать и мачеха с седой изнанкой листьев и простенькими желтыми цветочками. Потом одуванчики и ветреница. Потом лютики, кукушкины слезки и густой фиолет фиалок. Часики, цикорий, те самые непонятные кучерявые лианы с резными листьями и баранчиками семян. Корм для злобной стрекозы. Тося готова была приветствовать каждую травинку, каждую старую знакомую, от желтого коровяка до белого мышиного горошка с похожими на кувшинчики соцветиями, и вьющихся над цветочками шмелей, и пронзительное солнце сверху. Хотя тут было сложно, от жары девушка потела, и то и дело протирала затылок, которому льнули мухи и оводы. И комары. И кусались, будь здоров. Пот заливал глаза. Лоб тоже приходилось протирать, а рыжий чемодан с металлическими уголками и блестящими замочками делался уж вовсе неподъемным. Тося то пыхтя несла его, то волочила по земле. Ох, и взгреют ее тетушки за царапины на чемоданной коже. То ставила чемодан на шпалы и садилась сверху, отдыхая, и прислушиваясь, не идет ли поезд. Но кроме шороха листвы, пения каких-то мелких пичуг, не слышала ничего. А еще лягушки квакали, орали утки, и в чемодане что-то перекатывалось. Тося ужасно устала, но домой возвращаться было еще глупее, чем стремиться вперед. Несмотря на жару и усталость, она проголодалась. отошла в сторону от дороги, положила чемодан на землю и, придавив коленом, открыла, чтобы достать промасленный пакет и бутыль с водой. В пакете были хлеб, сало и помятые помидоры, а еще яйца, сваренные вкрутую, и бледная курица. Но их Тося терпеливо оставляла на поезд. Есть в поезде курицу — традиция.